Мне вся эта семья нравилась, и покойники, и живые, и я вовсе не хотел ни с кем из них ссориться. Когда бедная Эмилина была жива, она сочиняла стихи для всех покойников, и казалось несправедливым, что теперь, когда она умерла, никто не напишет для нее стихов. Я попробовал сочинить хоть один стишок, только у меня ничего не вышло. Комнату Эмилины всегда чистенько убирали, и все вещи были расставлены так, как ей нравилось при жизни, и никто никогда там не спал. Старушка сама наводила порядок в комнате, хотя у них было много негров, часто сидела там с шитьем, и Библию тоже почти всегда читала там. Так вот, я уже рассказывал про гостиную. На окнах там висели красивые занавески, белые, с картинками, замки, сплошь обвитые плющом, и стада на водопое. Там стояла еще старенькая пианино, набитое должно быть жестяными сковородками. И для меня первое удовольствие было слушать, как дочки поют «Расстались мы» или играют «Битву под Прагой». Стены во всех комнатах были выбелены, на полу почти везде лежали ковры, а снаружи весь дом был оштукатурен. Он был в два флигеля, а между флигелями были настланы полы и сделана крыша, так что иногда там накрывали стол к обеду, и место это было самое уютное и прохладное. Ничего не могло быть лучше. А стряпали у них очень вкусно, и еды подавались целые горы.